Глава 13. Контактер с рамочкой. В кармане Павшука затренькал мобильный телефон. Высветился номер Мелимова. Гапон сразу, без переходов, затарахтел. «Привет, Владимир! Извини, раньше не получалось позвонить. Заняты очень важными делами. Слышишь меня?» «Я тебя отлично слышу!» Едва успел сказать Павшук, как из мобильника на него хлынул экзальтационный водопад. «Ты не представляешь, что мы в этих полях обнаружили!» Мелимов постоянно сбивался на скороговорку, путал слова, и все это перемеживалось с восторженными междометиями. «Да замечательно!» – прорвался наконец сквозь вербальный редут и корреспондент. «Только давай сейчас это полностью не рассказывай. Я все запишу, когда подъеду в ваш лагерь». «Да, да, разумеется. Через полчаса поедем за продуктами и водой в Лещево и заберем тебя». Мелимов также внезапно отключился, как и включился. Теперь оставалось только ждать его приезда. Владимир познакомился с Гапоном Мелимовым, когда год назад прослышал, что в Волженске объявилась некая группа по изучению аномальных явлений. Павшук, как истинный охотник до сенсаций, не мог пропустить такую информацию без внимания. Выяснил заветный номерок телефона и позвонил. Договорились о встрече. Последовавшее знакомство с тем мучеником науки произвело на корреспондента неизгладимое впечатление. С виду Мелимов, солидный мужчина в строгом костюме с белой рубашкой и очках в толстой роговой оправе, представился как физик-радиоэлектронщик. Правда, и тогда он тоже тарахтел без умолку, сообщив, что их научной группе удалось установить контакты с иномиром. До чего он только ради таких открытий в свое время не натерпелся. Ведь он начинал заниматься парапсихологией еще в советские годы, когда за них запросто можно было загреметь в психбольницу. Зато после того, как рухнул железный занавес не только на границах родной страны, но и в сознании граждан ее населяющих, появилась замечательная возможность писать и говорить обо всем, что придет в твою болезную голову. Потому газетчики кинулись, подобно гончим псам, на перегонки за сенсациями. Главное – успеть первым сообщить о неведомом, секретном или сверхъестественном. Гапон стал драгоценной находкой для Павшука. Он сразу сунул журналисту свой опус под скромным названием «На связи иные миры». Тут же на форзац небрежно вывел дарственную надпись, хотя о том Павшук даже не просил его, с надеждой на прорыв в исследованиях в области аномальных явлений. А я – доктор философии Международной академии информатизации. Далее размашистый автограф, достойный художника. Сей уфологический философ к той поре уже бодро читал в одном вузе лекции по тем же аномальным явлениям, в том числе авторские курсы «Конструктивные особенности НЛО» и «Изучение проблематики добрых и злых духов». И пока Министерство образования в ступоре размышляло, откуда Мелимов выяснил конструкции инопланетных звездопланов и нуждаются ли студенты в эзотерике, великий исследователь уже давал разъяснение в СМИ о формах летающих тарелок. Бывают выгнуто-пупырчатые, вогнуто-пузырчатые и углубленные, на вроде суповых. Позже он стал проводить в Международной академии видеосеминары «Практика общения с загробным миром». Их посещаемость восторженными студиозами просто зашкаливала, а успеваемость юных поклонников Гапон оценивал с помощью металлической рамки, которую прикладывал к чакрам на телах. Особенно ему нравилось измерять энергетику на груди у студенток. Для прохождения исследований Мелимов предлагал им выяснить полную структуру биополя их тела у себя на квартире. И нет смысла говорить, что большинство его студенток слыли в университете круглыми отличницами. И тем хуже было для ретроградных профессоров, не понимающих свежих веяний, ломающих все перестройки. Слава богу, что названный вуз в Волженске вовремя заметил луч света в захеревшем царстве отечественной науки, и восторженный ректор предоставил в распоряжение Мелимова типографию. В ней и увидели свет грандиозной работы по новому познанию мира. Также, благодаря очень писучему перу, пока лишь всероссийские и известного уфолога, были опубликованы несколько десятков статей и очерков по малопонятным «А я» в других изданиях. Но постепенно стали отзываться такие же озабоченные, никому непонятными явлениями зарубежники. Как писали в те дни рецензенты-единомышленники, автор исследовал проблемы с серьезных научных позиций, а не просто идеологических и сенсационных измышлений, которыми столь богата советская наука. Однако на том Милимов не успокоился. Позже он перешел к иным глобальным проблемам мироздания. Откуда появилось столько детей Индиго? Кто же по-настоящему управляет нашей планетой? Почему занимаются репродукцией гуманоиды посредством наших родимых женщин-землянок? По мнению уфолога, эти проблемы ждали своего срочного решения. И они должны быть неминуемо решены с помощью вышеназванной группы по изучению аномальных явлений, которые прямо-таки заполонили нашу жизнь с началом перестройки. «Да уж», — подумал тогда Павшук, — «это вам не родня доморощенным магам энной степени и экстрасенсам в 25-м поколении. Все солидно, не подкопаешься. А пышные звания и регалии в России любят. Сразу рот от обалдения разевают. Наукообразные звания гипнотизируют так, что даже никто не замечает, кто в реальности перед ним». Впрочем, то была личная лирика журналиста. Ведь нужно было спешить со сногсшибательным материалом, иначе тебя никто не будет держать за просто так в редакции. А Милимов обрушивал с энтузиазмом на корреспондента такой вал потусторонней информации, что последний едва выкарабкивался из-под него с очередной статьей. Через неделю в «Волженской правде» вышла огромная статья. Там чудеса. «За разум ум заходит». Где же вы писались? Контакты с иномиром. Павшук постарался на славу, соединив в блестящей нетленке все мыслимое и немыслимое. Благо, контактер, недавно закончивший лечение в закрытом медучреждении, нес в массы такие потусторонние знания, что мало никому не казалось. Материал имел огромный успех. Восторженные любители этих самых АЯ звонили журналисту, благодарили и требовали описания дальнейших исследований.